В пяти вещмешках знамена, в шестом — россыпью, все патроны к автомату. Все на заднее сиденье сложил. И мы покатили обратно. Дежурный командир помог все перенести в кабинет маршала Шапошникова. А там раз — в его кабинете Будённый. Стоят, мирно общаются. Оказалось, Шапошников пригласил того, как неслабого эксперта по огнестрельному оружию. И пока я маршалу демонстрировал автомат, даже не полную разборку сделал, хозяин кабинета с дежурным сами доставали знамена и укладывали на столе. Третий вещмешок с патронами я при автомате держал. Так что Будённый, вскидывая автомат к плечу, попробовал из него целиться. Сам снарядил и магазин присоединил. «Надо попробовать», — сообщил тот. Шапошников на это кивнул. Он как взял устав, что я принес, образца 48-го года. Как сеть поставил, память улучшилась и до последней буквы вспомнил его, так и залип, читая. Будённый прихватил автомат с подсумками, вещмешок ушел. Понятно, не сам нес, помощников вызвал. А в кабинет вместо него зашло несколько политработников и ворошилов. Тут еще. Изучали знамена, два поврежденные пулями. Нужно на ремонт отдать. Читали мой рапорт по ним. Его я не сдавал, только сейчас предоставил. По оружию тоже написал. Так что, может, за рейд я ничего и не получу. Уже говорил, наказать за оскорбление генералов нужно. Но вот за такое что-то получить можно. Они второй запасной план, если совсем прижмут. Но так как выкрутился без них, то просто передал маршалу. Пусть формируют полки, дивизию, а не списывают их с утраченными знаменами. Опросы мои шли недолго. В принципе, вопрос деликатный. Сообщать об уничтожении частей и захвате знамен не стоит. Поэтому освещать, конечно же, не будут. А пока меня отпустили, адрес, где проживаю, дал. Ранее хотели в гостиницу комсостава отправить, так что если потребуюсь, вызовут. Пока никаких направлений. Старое забрали, жду, что по мне решат. Ну и на той же машине велели ехать обратно. Я же решил, если уж становиться известным, так становиться. Не зря же про это в книгах авторы пишут, что засылают попаданцев к Сталину, потому и велел водителю. «Вези к зданию гостелерадио на Тверской». Вот где оно, тот знал, адрес не спрашивал и довез быстро. Тут не так и далеко. Оставив водителя ждать, я его не отпускал, прошел в здание и поинтересовался у местного работника. «Уважаемый, не подскажете, где редактор? Я пару песен написал, а мне сказали, что тут можно исполнить по радио». «Вам направо до лестницы на второй этаж, там спросите», — любезно сообщил тот. Да, все верно, дорогу описали правильно. Там меня женщина встретила довольно монументальных форм, а когда узнала, по какой я причине пришел, в форме с наградами сказала. «Конечно, мы выпускаем песни, что прошли прослушивание в эфир. Сначала нужно, чтобы наша коллегия вас прослушала. Сами будете исполнять?» «Да, конечно. Гитара, аккордеон, оба инструмента. Владею свободно». И вот тут я не лгал, хотя музыкальные инструменты в руках в прошлых жизнях не держал. Да даже гитары, что совсем редкость. Напевать красивым голосом мог, брал первые места в караоке-баре, но и только. Дело в том, что мне попалась база четвертого ранга. Ранее я на нее внимания не обращал. Но что это за стрёмное название? Акромисты. Откуда мне было знать, что в Содружестве так назывались барды? Описания в ней, что за база, не было. Рискнул загрузить, любопытство тешил и выиграл. Да, эта база обучала использовать разные инструменты. Загрузил я ее в память сети в ночь с 21 на 22 и начал учить. Пока третий ранг, но уже на третий-четвертый изучил. Однако и с третьим рангом я недурственно играю. Использовал для практики чужие инструменты, своими пока не обзавелся. Что, кстати, зря. Обязательно сделаю, но хочу вот прогреметь по Союзу, как музыкант и поэт. Тоже опыт жизни, возможно, в следующих жизнях, если я снова союз не повторю. Эту самую коллегию подготовили быстро. За это время по мне собрали информацию. Да меня же и опросили, и написали биографию. Также паспорт предъявил для записи. И да, адрес дома, где живу, дал. Мало ли, пригодится. Принесли и гитару, и аккордеон. С моим уровнем музыкальных знаний третий ранг Четвертый будет еще круче. Я очень неплохо играл. Первая песня брала за душу — это «Березы». А что, одна из моих любимых. Вторая — уже «Самоволочка». Главное, голос подходил. Каждую песню я вытягивал, вкладывая душу. Судя по тому, с каким ошеломлением слушали представители гостелерадио, проняло их серьезно. А когда закончил, та женщина, что оказалась профоргом, спросила. «Скажите, Владимир, у вас есть еще песни?» «Много, десятка два будет. Просто не все из них можно выпустить в эфире. Я ведь что вижу, то и пишу. Бывает, и матерок проскользнет, а песни без них, как неудивительно, теряет смысл. Давайте военные песни исполню. Есть две — «На безымянной высоте» и «Колоколенко». Только поются, как будто боец вышел из боя. Жестко и наверняка. Давайте послушаем. Так что и эти песни исполнил. Но не в мягко-ленивой манере, как обычно исполняли. Я их даже слушать не мог. Усыпляют. А жестко, как будто вырвался из горячки боя. И надо сказать, что пусть и необычное исполнение, сейчас такое не услышишь, но явно понравилось. Меня пока в буфет отправили, узнали, что я не обедал, но и обсуждали, что и как. Принимали решение. То, что выпустят, было понятно без слов. Но вот когда, при плотном графике, требовалось решить. Первого тут, к сожалению, не было. Вообще никогда. Только второе — салаты и кондитерка. Так что взял гречку с котлетой подливой. Два куска хлеба, салат овощной, чай и ватрушечку. Вот спокойно кушал, пока решалось, что там и как будет проводиться. А решили быстро. Я только успел поесть, когда зашел помощник редактора, худой такой дядя в светлом костюме, лет 40. «Ну что, Володя, сегодня тебе решили выпустить. Заодно как встречу с фронтовиком проведут. В 7 вечера окно есть». «Отлично». «Может, отлично, но остальные песни тоже бы надо послушать». «Поможете с регистрацией?» «Конечно, без проблем. Ноты музыканта сделают». «С нотами я и сам могу. У меня музыкальное самообразование. Школы не заканчивал, но музыку увлекаюсь». «Хорошо». «Мы обсудили, что и как». «Ждать не буду. Домой уеду. Форму в стирку. Баньку». Тут возражений нет, так что, попросив телефон, позвонил в приемную Шапошникова. А номер телефона взял у его помощника-секретаря. «Товарищ майор, это капитан Макеев. Сегодня в 7 вечера будет мое выступление по радио. Песни исполнять собственного сочинения. Товарищу маршалу, возможно, будет интересно». «Хорошо, я передам. Благодарю, что сообщили». На этом и закончили. Еще около получаса я исполнял 10 песен. Их записали, начали оформление. Что еще час заняло? Кстати, водитель не ждал, я его отпустил. Мне машину обещали дать местную. Она же из дома заберет. Так что, как закончили, поставил подписи в нужных местах. Кстати, в новостях сообщат о встрече с фронтовиком, автором песен и музыки, что будут сегодня исполнены. А меня увезли домой. Там баньку принял. Форму стирали женщины-постояльцы, обещали до начала выступления. А я сообщил, радиоточка в доме была, все сделать. Так что с пивом кайфовал, с рыбкой после бани самое то. А пиво 20 литров. Без емкости залил в хранилище из Минска. Самолетом доставили из Берлина генералитету. 2 суток нет. Оно живое, быстро портится. Взял минимум, что на тот момент свободно было. Даже ППД достал и при себе носил, чтобы побольше взять. А сейчас получил удовольствие. И ведь заслужил, как я считал. Взбаламутил это гнилое болото. Слушать заставил. И увидим, чем это все закончится. Вскоре пришли 2 постояльцев. Один оказался тем самым интендантом, второй — рентгенолог. Присоединились ко мне после баньки, я пивом угостил. Так и отдыхали. А форму постирали, погладили, награды вернули. Я там вообще много белья выдал. Стирали, развешивали во дворе, но форму первой. Наконец, сигнал клаксона, я быстро сорвался и на выход. Выступление через час. К слову, завтра с утра в музыкальный магазин покупать инструменты. Гитару и аккордеон. Я пока только их освоил. Больше по интуиции. Там в знаниях были схожие инструменты, но сходство неполное, так что местные все же я сам осваивал. Не отменили. А что, маршал мог позвонить и запретить выступление? Нет, свободно пропустили, обговорили, о чем будем говорить. Просили пару рассказов с фронта описать. Так что в назначенное время я был в студии и сидел за столом перед микрофоном. Напротив диктор. Ну а дальше пошло выступление. Зачем я с немалым интересом следил? Диктор представил меня, дал короткую информацию о том, как воевал в Финскую, какие награды имею, и вот спросил. «Вы, товарищ капитан, уже были на поле боя, как я понимаю, и не раз сталкивались с противником. Как вы их оцениваете?» «По 10-бальной шкале, где 10 — лучшие из лучших, а 0 — это самый низ?» «Да, можно так. 8, уверенно». «Вот как?» «Действительно уверенно, говорите. А наши бойцы?» «Не слышу вас, молчите». «Пытаюсь вспомнить цифры ниже нуля». «Ладно, шучу. Мы же берем среднестатистического пехотинца или стрелка». «То есть немецкие солдаты имеют боевой опыт, чтят устав, и они высокомотивированы. Поэтому оценка 8 им вполне честно заработана. Впрочем, они это как раз и доказывают на всех фронтах. Что по нашим бойцам? Возьму для примера случай. Ко мне вышли окруженцы с разбитой части, 15 бойцов с сержантом. Я решил их задействовать при штурме полевого лагеря противника, где пехотный полк встал на ночевку. У меня огнеметные танки, выжечь там все. Начал ставить задачи, когда сказал двигаться перекатами. Вижу, бойцы как-то замялись. А когда озвучил еще несколько терминов, которые в ходу у обычных бойцов, это основа основ для стрелков. То, что у них должно от зубов отскакивать, это их работа в бою, а они на меня смотрят воловьими глазами. Я тут сразу начал подозревать, что что-то не так. Спросил, чему вас учили. Оказалось, шагистика и политинформация. Ну и на хозработах. Все. А бойцы второго и третьего года службы. 3 раза водили на стрельбище. Что они могут? А таких большинство в дивизиях. Поэтому такие бойцы, честно, заработали цифру 2 в этой шкале рейтинга бойцов. Так что я постарался от них избавиться, отправил дальше в тыл, выйдут к своим сами. И задействовал в налете только своих людей и технику. Тот удачно прошел. В ночной атаке лагерь полностью был разгромлен, половину пехотного полка вермахта уничтожили. Кстати, вот мои бойцы и командиры вполне тянут на 5-ю единицу. И то потому, что не имели никакого боевого опыта, только в теории. А после, когда я из своего отряда сформировал механизированную бригаду, мои лейтенанты ротами и батальонами командовали, то их планка уверенно поднялась до 6. Но им еще есть куда расти. Опыта они шикарного получили. И они бойцы и командиры-победители. За все время боев мой отряд, а потом бригада, не знали ни одного поражения, только победы. Поэтому и уверенности у них было на 3. Вы командовали бригадой? Я же в тылу у немцев действовал. Глубоко в тылу. Фронт на тот момент на 200 километров откатился, уже Минск взяли. Освободил 2 десятка лагерей с пленными, уничтожив охрану, вооружил за счет вооружения и техники, что сами немцы же стащили на сборные пункты трофеев, и пошел косой смерти по тылам. За 10 дней с момента начала войны общий счет отряда, в котором, к слову, было приписного состава 102 бойца и командира, только уничтоженными немцы потеряли порядка 7000 солдат и офицеров. Много техники и вооружения. Довольно интересно. Диктор покосился в сторону, там редактор руками махал. Я не понял, а тот вполне. «Можете рассказать с самого начала?» «Все рассказать не могу уж, извините, военная тайна. А так, почему и нет?» «Войну в Кобрине встретил. Это город в 50 километрах от границы, где Брест и Брестская крепость. Я там воевал. Об этом чуть позже. Вообще, я довольно конфликтный командир. И критик. Все критикую. Кстати, у вас бабочка криво висит. Так вот, устав нужно менять. А он с Финской без изменений. Я прямо командирам говорил, нас будут бить, если устав не поменяют. Но вот от меня и избавились. Перевели с украинского военного округа на белорусский. Должен был принять танковый батальон в одной из дивизий. Однако, так получилось, что по прибытию со станции попался на глаза командирам, причем командующим моей армией был, корпусом и даже дивизией, где я должен был служить. Совещание было. Они снаружи курили, общались. А тут я такой весь красавец, вывернул на улицу. Ну и подозвали. Пока знакомились, вопросы задавали. Я все и выложил. Все, что командирам своим там, на Украине, говорил. Очень сильно генерал расстроился, что меня ему прислали. Нехорошими словами коллег с Украины называл. А начальник политуправления армии приказал меня арестовать. Правда, за что сообщить не успел. Командарм остановил. Но сказал так, если ты прав, то справишься с этой задачей. Бери батальон, куда тебя назначили. Сразу выводи на полигон и занимай оборону. А на тебя вся дивизия пойдет. Сможешь сутки продержаться, ничего тебе не будет. Вот так по рукам и ударили. Батальон я забрал уже через 2 часа, даже с командирами не познакомился. Меня не оформляли это учение и увел. Вся ночь для этого была. А утром дивизия на походе. Передовой полк я разгромил из засады, судьи засчитали уничтожение. Потом, уйдя от ударов второго полка, совершил маневр и, обойдя дивизию, громя тылы, ворвался в деревню, где был штаб дивизии. Блокировал дороги, в засады встали, но и принудил к сдаче. Сначала боя прошло 3 часа, и дивизия капитулировала. Как сказал командарм, теперь и командир дивизии меня к себе не хотел. Костьми ляжет, но не пустят. Меня ему не надо, поэтому решили сформировать отдельно механизированный отряд, прямое подчинение штаба механизированного корпуса, и сформировали. Там было 19 танков и 5 броневиков, зенитки и остальное. Вот стрелков не было, а они нужны. Обещали, а не дали. Когда война начнется, я узнал за 2 недели. Связь была с той стороной, через любовниц. У меня их много. Мне не верили. А я готовился, банально воровал ГСМ и боеприпасы, создавая скрытые мини-склады. Как же они потом нам пригодились? Все бойцы у меня новички, учил их с нуля, даже обкатывал на полигоне 2 раза. Было 4 новейших средних танка. Все бойцы должны были их знать от и до. Кстати, в то время, за несколько дней до войны, я написал 2 песни и отработал их. Это «Береза» и «Самоволочка». Могу исполнить. «Конечно, давайте!» — с энтузиазмом кивнул дирижер. Вот так стал наигрывать по клавишам аккордеона и сначала исполнил «Березы», а потом более веселую «Самоволочку». После этого и продолжил повествование. Остановить попыток не было. Так что почему бы и нет? Я гордился, как там все происходило. Так и наступило 22 июня. За ночь я увел отряд без приказа и скрыл в лесу, вывозя часть обеспечения. Штаб предупредил о смене стоянки. А дальше на рассвете рассыпались бомбы на город и станцию. Пожары, и так началась война. В 10 часов мне поступил приказ войти в подчинение командира другой танковой дивизии корпуса. Не туда, куда меня отказывались брать. А дивизия вела бои у Бреста на границе, 50 километров до них. Вот я туда и двинул, причем без потерь. Дороги забиты, немцы с удовольствием их бомбят. Наших «Соколов» не видно. Их самолеты на аэродромах догорают после внезапного нападения. Ага, внезапного. Так что по полям, давя урожай, через реки и броды, моя бронеколонна с автомобилями обеспечения и дошла до Бреста. Там и вели бои, но не как другие танкисты смело шли в бой, а подлинненько, как сказал один политрук, из засад били немцев. Только герои-танкисты в своих танках догорали на поле боя. Все в дыму. А я, подлец такой, за 5 часов не потерял ни одного танка, а уничтоженные противники исчислялись сотнями. 10 пушек, 2 десятка грузовиков, 6 самоходок и 15 легких танков. Потери у меня были, но случайные. 3 раненых осколками. Нас бомбили. Так и шли до вечера бои у Бреста. 3 раза не давал дивизию опрокинуть. К вечеру та без танков осталась, ночью наши окапывались, а с утра 23-го бои возобновились. Мой интендант доставил топливо, боезапас, ездил только ночью. Я так приказал, днем он цель для авиации. А в обед наши дивизии начали отходить по приказу, выравнивали линию фронта. А я остался. В крепости блокированными бились наши парни, без еды, воды, патронов, медикаментов. С одними штыками отбивали все штурмы противника. Их там было за 3000. Мы за эти 2 дня не смогли пробиться. Да честно скажу, я и не пытался. Глянул, что там на пути, и понял, что пройдем едва половину и сожгут нас. Дивизии уходили, а парни остались. И помочь им уже никто не мог. А у самих сил вырваться из смертельной ловушки просто не было. Я и подумал, если не я, то кто? У кого достаточно сил, чтобы сделать такое? Вот и решил сознательно проигнорировать приказ, а посыльный его доставил и остаться. И я сделал это. Мы затихарились в лесу, а по дорогам масса вражеских войск шли следом за нашими дивизиями. Вот так и описывал, по сути, с подробностями. Как ночью крепость освободил, выводя наших. Только ловко обходил моменты, как генералов отправлял куда подальше. Все описывал, как бригаду сформировал. Закончил у станции Лида, как Минск освободил и держал 2 дня. Сформировал 11 дивизий, как деблокировал Могилев и дивизии, что там были блокированы. И как далеко от Смоленска вышли из окружения, выведя 150 тысяч бойцов и командиров. Моя бригада работала по пробиванию бреши, мимоходом потрепав целый моторизированный корпус, что на нас бросили. Из всей массы войск 120 тысяч освободил из плена. Даже провел награждение. Все бойцы и командиры моей бригады их получили. А там аресты меня забрали в Москву. А вот так, заканчивая описание, добавил. Да, я зарывался. Есть такое. Генералов и полковников просто посылал куда подальше. Но я осознавал, что кара рано или поздно нагонит. Только если бы я выполнял их приказы, того, что вот описал, никогда бы не было. Поэтому, если бы дали выбор, поставить на кон честь и совесть и выполнять приказы, или наплевать на все, на последствия, на чины, на карьеру и делать то, что совесть велит, спасать наших, бить противника, выводить наших к своим, я бы долго не думал. А что я выбрал, вы знаете. Меня наказали. За этот рейд я не получил и не получу ничего, в отличие от моих бойцов. Ну а теперь можно исполнить те песни, что приготовил. Исполнил я 7 песен, что прошли одобрение у коллеги и представителя от цензуры. Это «Колоколенка», которая, на удивление, очень сильно зашла. Особенно необычное исполнение, считающееся теперь оригинальным, авторским. Я же внес себя в историю музыки этим. Говорят, что скоро могут набраться подражатели. Так вот, первый «Колоколенка», потом «На безымянной высоте», «Марш артиллеристов», «Темная ночь», 10-й наш десантный батальон и «Не плачь, девчонка». А вот перед исполнением последней песни, замыкающий, как говорится, взял слово. Прежде чем исполнить на сегодня крайнюю песню, я опишу, откуда она. Я ведь пишу стихи и песни создаю с того, что вижу. В отряде у меня было 4 новейших на тот момент танка модели 3-4 или просто 34-ка. Одну подбили у Бреста, мой политрук на ней горел, ожоги спины, рук. Но он и дальше занимался своей работой. Кстати, по выходу 2 ордена Красной Звезды получил из рук командующего армией. 2 танка пережили бои и вышли в составе уже бригады к нашим. Из новеньких машин за месяц боев они превратились в страшный на вид побитые корпуса. Краски нет, в броне торчали болванки. Все засвинцовано от попадания пуль. Следы попадания осколков. Эти танки прошли замечательный боевой путь. Была и 4-я машина. Песня посвящается экипажу именно этой машины. При штурме укрепления у Могилева в 34-ку сержанта Белоголового Валентина, родом из Тамбова, попала болванка. В мотор и топливные баки. Машина сразу вспыхнула. Я сам видел, как открылся башенный люк, показались руки, что пытались найти, за что ухватиться. За антенну уцепились, потом тело стало видно, в дыму непонятно, кто это, сам командир танка или заряжающий. По местоположению командир, но видно, как силы оставили его, и он сполз обратно. А потом из люка появился столб пламени, а через минуту рванул боекомплект, сорвав башню детонации. Так погиб экипаж сержанта Белоголового. Стрелки были далеко и помочь не могли. Вообще, за все время боев, от начала и до выхода к нашим, мой отряд понес большие потери. 8 бойцов погибло из списочного состава, включая сюда экипаж сержанта. Я даже могу в записи не смотреть, а по памяти назвать весь экипаж. Это были сержант Белоголовый, Тамбов, механик-водитель, младший сержант Танич, Егор, Москва, стрелок-радист, красноармеец Тимур Чехонин, Казань и заряжающий красноармеец Аслан Ахмедов, Махачкала. Они успели раздавить 2 пушки, Разметать взвод пехоты, огнем пушки подавили 4 пулемета, обеспечив прорыв на этом участке, но погибли в бою. Как мы эту самоходку, замаскированную, не заметили, до сих пор понять не могу. Выбралась, и один выстрел. И точно в борт. В атаке участвовали другие 34-ки. В той роте их было 10. Остальные 9 довершили разгром противника и сожгли самоходку, что подбило наш танк. Именно им, погибшим ребятам, посвящена эта песня. Тут уже и исполнил на поле танки грохотали. Я постарался душу вложить в песню, и, похоже, это получилось. Думал уже все, завершена передача, да и время подходило, когда диктор, которому принесли лист бумаги, спросил. «Скажите, вот вы взяли 10-бальную систему определения уровня подготовки солдат противника. Вам доводилось встречаться с солдатами 9-го уровня?» «Да, редкость, но было такое. 13 финских егерей насчитал, которых я лично уничтожил. 7 в рукопашных схватках, остальных переиграл в перестрелках, и их можно уверенно отметить цифрой 9. Еще уже после войны, зимой, была встреча с ротой бойцов осназа НКВД, так там 2 тоже вполне на 9 уровень тянут. Больше не встречал. А 10? Это я. Больше встречать не доводилось. То есть вы утверждаете, что являетесь бойцом 10 уровня? Да, вполне. Я не бахвалюсь, просто я развивал себя как индивидуального бойца и достиг в этом немалых успехов. Если проще, опишу, что я сделал еще когда на Украине служил. Просто проверял себя. Так вот, за 2 суток я пробежал без отдыха 400 километров. Не спал, только бежал. Меня сопровождала машина с медиком. Она, кстати, отстала, сломалась. Добежав до полигона, сходу вступил в схватку со взводом разведчиков, уровень подготовки у которого куда выше, чем у обычных стрелков. Схватка закончилась с моей победой. Я имею в виду как рукопашную, но также с имитаторами ножей. После этого добежал до стрельбища и в течение часа вел огонь по целям, в движении, лежа, перекатами из разного оружия, что подавали инструктора. Все попадания в десятку на разных дистанциях. Правда, потом, когда до палатки дошел, меня вырубило, и я почти 2 суток спал. 42 часа, врач даже беспокоиться начал. Но это дело второе. Ха, если честно, за время этой войны как боец я себя не проявил, что мне, кстати, сильно не понравилось. Все это время я находился в штабной машине, редко сам участвовал в штурмах или атаках. Например, уничтожал полевые стоянки вражеских войск с применением огнеметных танков или деблокирование крепости и вывод блокированных там бойцов и командиров. Даже не знаю, дошли они до наших или нет, что с ними. Но такие бои — большая редкость. Также вел воздушную разведку. Мы угнали разведывательный самолет, топливо и использовали. Немцы думали, что свой летает. А я вел разведку маршрутов, выявлял заманчивые цели. Пока мимо шли, отправлял туда механизированные группы, и они их уничтожали. Как командир я получал опыт. И получил его немалый, командуя крупным соединением. Но не как боец. И меня это очень расстраивало. До такой степени, что я решил попасть под суд, чтобы меня разжаловали и дальше как простой боец воевать. Не получилось. Наказать наказали, но не вышло у меня в разведбат или ОСНАС уйти. Это еще не знаю, что после этой передачи будет. Знаете, я много видел на этой войне, хотя всего месяц прошел сначала. 20 песен написал. Есть 2 песни, которые бойцы очень любят. Я все эти песни исполнял перед бойцами и сам отрабатывал, улучшая звучание, и бойцы довольны. Эти песни они очень любят. А написал я их, когда увидел воздушный бой. Недалеко от нас быстро летели, да что уж говорить, драпали на пределах сил 3 наших истребителя модели Як. Их нагоняло 4 пары вражеских истребителей, 8 мессеров. Причем одна пара шла на перерез, чтобы их остановить. И тут вдруг передовой истребитель, командир звена, ускорился, хотя куда больше. А 2 отвернули и атаковали ту пару, что шла на перерез. Там остальные немцы подошли, и началась свалка воздушного боя. А командир звена улетел и скрылся. Бой недолго продлился. Сначала один мессер был сбит, потом, оставляя дымный траурный след, пошел к земле наш Як. Там с дымом потянул к себе подбитый мессер, и снова наш Як. Причем он начал спускаться кругами. Немцы бросаются к нему, а самолет делает полукруг, те думают, что он в лоб атакует и в рассыпную. И вот так самолет и кружил, опускаясь, а немцы пытались атаковать и отлетали. Потом они улетели, самолет мягко сел на землю недалеко от нас. Даже не разбит, винт только погнуло. Когда доехали, медика привезли, вскрыли колпак, а оказалось, летчик был убит. Пуля попала в затылок, а штурвал крепко сжимали его руки. То есть в последние минуты самолетом управлял и пугал немцев погибший летчик. По документам это оказался младший лейтенант Акимов Владимир Владимирович. Бойцы были возмущены. У нас в отряде, потом в бригаде было в абсолют введено правило «сам погибай, но товарища выручай». Это уже потом, когда к нашим вышли, узнали, что звено летало на разведку. И смогло получить очень важные сведения, которые командир звена лейтенант Поддубный и доставил в штаб фронта. Если бы он не попросил, а он именно попросил ведомых его прикрыть, они бы втроем на земле горели. А тут ценой жизни двух летчиков было спасено две наших армии. И удар немцев не достиг цели. Они потеряли много техники и солдат, пытаясь пробить нашу укрепленную оборону. И не смогли это сделать. Я и посвящаю две песни этим ребятам. Младшим лейтенантам Володе Акимову и Сергею Лазареву. Погибшим, но не давшим противнику догнать их ведущего. А немцы понимали, чем им это грозит, и рвались за ним вслед. К сожалению, эти песни я не предоставлял для прослушивания и цензуры, поэтому хочу исполнить их на свой страх и риск. Обе песни про один бой, но первая исполняется от лица самого самолета Як, другая уже от лица летчика. А редактор с усталым лицом махнул рукой, мол, исполняй уже. Другие песни были очень хорошо приняты, и тот явно надеялся, что и эти не хуже. Так что я и исполнил бессмертное творение Владимира Высоцкого. Я — Як-истребитель, и их — 8 нас двое. Еще бы, по радио выступать и не исполнять песни Высоцкого. Да за кого вы меня принимаете? А так аккордеон я уже сменил на гитару, и дальше, ударяя по струнам, рубленно и начал исполнять первую песню. Во всех проемах, двери, открытого окна звукачей выбиралось народу. Плотно. И слушал исполнение этих песен вживую. Даже диктор начал громко сглатывать, глаза заблестели, но слезы тот все же сдержал. Обе песни исполнил. Сильные вещи. Но на этом все, да и время закончилось. Дальше диктор, проглотив ком в горле, видел это, повел передачу, уже следующих приглашенных завели, а я... меня обратно на место прослушивания. Исполнять те две песни не требовалось, все слышали. Занялись оформлением. Насчет песен редактор показал два больших пальца, сильные вещи. Тем более написаны в честь наших летчиков. Погибших, конечно. Такое стараются не афишировать, как и потери. А уж, что наши попадали в плен, тем более. А то, что я выдал, сколько освободил и вывел, за такое по голове не погладят. Так что оформлялись. Я же ожидал, что будет дальше. К моему удивлению, снаружи никто не встречал со строгими лицами, и на машине редакции той же самой отвезли обратно. Водитель же с восторгом описывал, как слушал мою передачу в фойе редакции. Очень хвалил песни, до слез проняли. А там домой прибыл, где уже был накрыт стол, женщины с заплаканными глазами суетились на кухне. А мужчины, их двое, третий на дежурстве, сразу стали разливать самогон, купили у соседки. Меня ждали, не начинали. «За тех, кто не с нами», — сказал интендант, и мы, не чокаясь, выпили. Хороший тост. «Нажрусь, душа просит». Понятно, что мой план не сработал. Соседи повалили толпами со своей бутылочкой, закусками, поэтому и дом полон был, и во дворе были. Как-то все в застолье перешло. Спрашивали меня, что и как. Почти все слышали ту передачу. Так что легко подтверждал, что все сказанное правда. А это действительно так и было. И экипаж сержанта Белоголового погиб, и видели тот бой двух наших летчиков. Это действительно так и было. Я даже поразился, как отлично тот бой наложился на две песни Высоцкого. И я пел парням, так и было, так что отработал их. Да и тут меня попросили спеть. На мои слова, что инструмента нет, соскочить хотел. Я сегодня уже наисполнялся, проигнорировали. Гармонь тут же принесли, пришлось выходить во двор и исполнять, сидя на стуле, что мне вынесли. Народу набиралось немало, правда, патруль шугнул. Велели свет выключить, по городу затемнение. и остался до конца, тоже концерт слушали. Пел много разных песен. Из тех, что по радио исполнял, их не пел, и так слышали. Штук 30 точно выдал. Стемнело давно, ближе к полуночи время подошло, когда интендант всех разогнал, так что баньку принял, подтопили и спать. Меня в сенях положили, тут топчан и свежий воздух. Комары, правда, зудели, но веники полыни под потолком отгоняли. Так что уснул. Да, выпил, наверное, бутылку самогона, если всех соседей брать, и небольшие стопарики, что с ними хлопал. Если больше, я бы на третьем свалился. Там их с полутора десятка было. Выключил кибердока, чтобы не мешал пьянеть, так что постепенно развезло. К слову, настроил таймер кибердока. В 6 утра заработает. До того, как проснусь, активируется и почистит организм, так что встану без похмелья. Я уже знаю, в этом теле похмельем страдаю. Потому как в прошлом, Гена Караваева, или в родном, такого у меня не было. Повезло.